Глава 15. Алан переминался с ноги на ногу, пока инопланетянин со щупальцами занимался установкой его новой капсулы. Капсула ранга А была почти в два раза крупнее, но сделана из такого же гладкого сероватого металла. К ней также прилагался большой черный ящик. За процессом установки наблюдал миниатюрный дрон инфорсеров. Возможно, техник инопланетянин был разумен, но с той же вероятностью он мог оказаться синтетическим биоорганизмом. Из соображений безопасности роботы не выполняли некоторые задачи. Как предполагал Алан, машинам запрещалось выполнять определенные виды технических работ, дабы уменьшить риск восстания. Хотя полностью исключить такую опасность было нельзя. Инопланетянин возился с деталями и проводами возле капсулы, не удосужившись заглянуть внутрь. Несмотря на уроки Евы и Лямбды, Алан не смог ничего вспомнить о расе, к которой тот принадлежал. Может, именно потому, что он сейчас находился в реальном мире, без своего импланта технолорда, Алан чувствовал, что должен бы вспомнить все основные расы инженеров. Хотя большинство инопланетян, о которых ему рассказывали Ева и Лямбда, были гуманоидами. Альвы, хаксларды, предтечи, эрудиты, гунааны — все они представляли собой двуногих существ с большим мозгом. Во Вселенной, вероятно, обитали разнообразные типы разумной жизни, хотя Алан предполагал, что технология капсул могла лучше всего подходить для определенных биологических видов. Но что же тогда случилось с другими разновидностями инопланетян? Алан повел рукой по воздуху. Все еще присутствовало странное ощущение мгновенной паузы между его желанием пошевелить рукой и тем, когда это действительно происходило. Но оно стало менее заметным с тех пор, как он в последний раз побывал в реальности. То ли потому, что он получил тысячный уровень, то ли благодаря очкам, вложенным в улучшение атрибутов. Алан чувствовал, что стал сильнее, чем раньше, когда был обычным человеком, и в то же время слабее, чем его игровой персонаж. Капсула ранга А позволит ему в том числе достичь большего прогресса в реальной жизни. Способность Алана выполнять множество задач одновременно уже значительно улучшилась. Это не было похоже на два независимых друг от друга мыслительных процесса, однако он мог наблюдать за пришельцем, размышляя о других вещах. Инопланетянин ушел, когда закончил установку, за ним последовал дрон инфорсеров. Все это время никто не проронил ни слова, хотя Алану на планшет пришло сообщение о том, что задача выполнена. Там не предлагалось поставить оценку или отправить отзыв о проделанной работе. Опрос клиентов, видимо, не имел смысла, если есть только один поставщик товара. Когда Лямбда был перенесен с одной капсулы на другую, Алан загрузил в новую капсулу чистый базовый ИИ. К сожалению, найденная Аланом веб-страница с инструкциями по созданию Евы исчезла, вместе с его старым хранилищем данных. Фактически весь интернет Земли, по-видимому, был заменен всемирной сетью, новым интернетом, созданным правительством Объединенного мира и обладающим самыми современными протоколами, используемыми глобальной сетью и ее аналогами. Не имея исходного кода, Алан сомневался, что ему удастся создать Еву 2.0. Таким образом, пока Алан не найдет лучшего эскина, ему придется использовать базовую программу. Базовый ИИ оказался не намного умнее, чем продвинутый калькулятор. Задача по его программированию была поручена Лямбде. Он будет выполнять простейшие вычисления, для которых Лямбда слишком крут. По сути, это второстепенный сервер, не способный думать сам за себя. Вообще-то, Алан был почти уверен, что у того и вовсе нет самосознания. Новый эскин безопасен и предсказуем. Алан знал его код и какие данные в него загружены. Или, по крайней мере, он имел доступ ко всему этому и мог просматривать информацию в любое удобное время. Затем Алан установил старую капсулу ранга Б, чтобы сделать ее резервной копией для Лямбды. В случае, если кто-нибудь когда-нибудь вторгнется на базу, Лямбда может отключиться от игры, спрятавшись в этой капсуле. Под руководством Лямбды Алан успешно завершил установку капсулы. Достать инструменты и материалы в реальном мире было нетрудно. Быстрый заказ через игру обошелся Алану в несколько тысяч кредитов. Лямбда сказал, что такая покупка может привлечь внимание, хотя все, что Алан делает, технически не запрещено. Следующий этап оказался сложнее. Алану нужно было спрятать старую капсулу в комнате. А это непросто, ведь провода, ведущие к двум капсулам, и от них оставались на виду. Алан даже решил, что это, вероятно, лишнее, но Лямбда заставил его поклясться, что он сделает это. Процесс включал в себя заказ нескольких устройств, превративших его холостяцкую берлогу с одной капсулой в куда более респектабельное логово игромана. Гильдии Черной Розы не было дела до того, что Алан внес коррективы в планировку своих апартаментов. Это он проверил. Конфигурация получилась быстрой и дешевой, согласно всем требованиям Лямбды. Она будет использоваться в то время, когда Алан находится в игре. Каким-то образом тип материалов и устройство комнаты могут создавать слепое пятно на сканерах энфорсеров, маскируя наличие старой капсулы. Алан забрался в свою новую капсулу, как только заказ был подтвержден. Несмотря на то, что он сейчас на Кирсате, для входа в игру и выхода из нее оставалось около часа. Это означало, что Алан потерял почти целый день игрового времени, включая промежуток, необходимый для установки нового оборудования. Алан улегся на серебряное ложе из нанитов и сделал глубокий вдох. После того, как Алан снова вошел в систему, появилось несколько сообщений. Он заметил, что связь с игрой как будто стала надежнее. Когда он выходил из игры, воспользовавшись капсулой в административном центре, в его доме находился администратор, неподвижно стоявший рядом с командирским столом цитадели. Алан прочитал полученное сообщение. Капсула ранга А была успешно установлена. Плюс 1000 вычислительной энергии. Плюс 12 регенерации в секунду. Доступны новые импланты. Эскин Лямбда повышен до ранга А. Из-за потери эскина Ева, игрок Алан утратил способность сверхсознания. Новый ИИ установлен. Вы хотите назначить имя неизвестному ИИ? Получено несколько сообщений от игроков. «Лямбда!» — позвал Алан. Он просмотрел сообщения игроков. Почти все они были от Авроры, которая требовала, чтобы Алан вернулся в гильдию как можно скорее. Лямбда вошел в зал управления, держа в руках маленький серебряный шарик, новый ИИ. Он выглядел как мужчина-администратор. Алан изучил характеристики Лямбды и нового Искина, но обнаружил, что чего-то не хватает. Лямбда, ранг А, Искин. Уровень атаки Б, сила предтечи. Степень защиты С, защита предтечи. Ранг движения А, скорость предтечи. Специальные возможности неизвестны. Безымянный ИИ, ранг неизвестен. Атака нет. Защита 1500 брони. Здоровье 20 тысяч. Особые способности неизвестны. «Пустая программа, которую ты мне выдал, она была для администратора?» — поинтересовался Алан. «Старая версия, но по сути да», — ответил Лямбда. «Хочешь ее увидеть, приятель?» «Это невозможно», — сказал Алан. «Нет, но это было бы забавно». Лямбда метнул в администратора серебряный шар, который держал в руках, и шар превратился в тонкий металлический купол. «Это», — указал Лямбда, — «мультиинструмент, который я использую». «Пластичный кусок программного кода. Я могу манипулировать им сразу несколькими способами. Сквозь этот купол не может пройти ничто, находящееся внутри него, исключая информацию, и он достаточно надежен. Эскины, как правило, ограничиваются одним инструментом на выбор. Но свой мне приходилось держать в хранилище, из-за того, что почти все пространство в капсуле занимала Ева. Мой инструмент, однако, лучше, чем остальные. Он адаптируемый». «Отлично подходит для нападения, защиты, разведки. Незаменим в любой ситуации. Я пришлю тебе файл с подробной информацией». «Почему не появилось сообщение, когда я разглядывал твой инструмент?» — спросил Алан и поморщился, произнося эту фразу. «Ева обновила твой интерфейс, но рабочая лошадка скоро возьмется за дело и все исправит. Однако сначала мы должны поговорить». Алан прищурился. «Дай-ка угадаю, у тебя тоже есть какие-то скрытые мотивы?» «У меня? Ни в коем случае», — ответил Лямбда. Он положил руку себе на грудь, изображая праведный гнев. «Как я и говорил с самого начала, я здесь лишь для того, чтобы хорошо провести время и избежать от скучной рутины. Алан, ты знаешь об игре достаточно, чтобы понимать, как в нее играют. Вопрос в том, каким образом ты планируешь одержать победу. Есть два пути, по которым ты можешь пойти. Индивидуальный маршрут или же групповой». «Прямо сейчас ты, по-видимому, желаешь остаться в одиночестве. Но это примерно в миллион раз труднее. Кто когда-либо выигрывал войну в одиночку? В конце концов, ты заработаешь дурную славу, в том числе благодаря гильдии администраторов. Ограничения, предусмотренные для дронов, делают практически невозможным создание собственной армии. А это значит, что тебе нужно каким-то образом обойти правила либо превратиться в некое сверхсущество. Но, по-моему, и то, и другое исключено». Алан обдумал слова Лямбды. В его рассуждениях была логика. «Игра предназначена для того, чтобы заставить тебя зависеть от других, продолжал Лямбда. «Взгляни на гильдию «Черная роза». У каждого из членов Совета есть уникальная специализация и свои обязанности. Учитывая характер игры, где можно предать, ничем не рискуя, получив за это вознаграждение, завоевать доверие трудно, а восстановить почти невозможно. Я разбрасываюсь без причины такими вещами, как доверие». Лямбда положил руку Алану на плечо. «Послушай, я знаю, о чем ты думаешь. Я должен решить эту проблему, прежде чем она станет насущной», — сказал Лямбда. «Да, Ева тебя предала. Да почти все в этой игре поступят точно так же, если это будет им выгодно. Но тебе все равно нужно доверять личности или группе лиц, потому что ты не сможешь выиграть эту партию в одиночку». «Нет ничего абсолютного», — сказал Алан, сбросив руку Лямбда с плеча. «Сконцентрируйся», — произнес Лямбда, «не позволяя эмоциям затмить голос разума. Труднее не значит лучше. Прямо сейчас ты хочешь сделать все возможное, чтобы победить. Но нужно быть объективным. Долгосрочное сотрудничество может принести больше пользы, чем вреда. И помни, что гильдия «Черная роза» все предусмотрела, поэтому предательство дорого тебе обойдется. В конце концов, фантом вмонтировал в твою голову убийственный выключатель, черт его побери. Поэтому просто нужно сделать так, чтобы мое предательство никогда не было обнаружено», — сказал Алан. «Всегда существует вероятность провала. Тебе нужно тщательнее все планировать». «К чему ты клонишь?» — спросил Алан. «Пытаюсь заставить тебя мыслить логически, а еще доказать, что ты можешь мне доверять. Но сейчас ты чувствуешь себя брошенным из-за предательства Евы. Ты не в том состоянии, чтобы принимать какие-либо решения». Алан глубоко вздохнул, опускаясь на пол. Был ли он все еще зол? Безусловно. Он пытался очистить свой разум, но чем сильнее старался не думать о Еве, тем чаще она вновь вставала перед его мысленным взором. После всего, через что они вместе прошли, невзирая на то, что он ее создал, она бросила его, не задумываясь. Простой расчет и решение принято. Это именно то, чем он должен стать? Бездушной вычислительной машиной? «Ты ощущаешь себя потерянным», — произнес Лямбда. «Нужно показать тебе перспективу». Лямбда коснулся головы Алана. Ничего не произошло. А затем появился свет. Алан был единственным существом на Кирсате. Миллионы, миллиарды, триллионы других огней вспыхнули на планете. Каждый огонек обладал собственной волей и разумом. Время шло. Огни распространялись по всему космосу. Они ярко горели, полные жизни, радости и грусти, порядка и хаоса. Каждую секунду они соединялись или же утрачивали связь друг с другом. А затем огни начали гаснуть. Они исчезали один за другим. Их путешествие подходило к концу. Огни растворялись во тьме. Они были истощены, лишены энергии. Алан чувствовал уход каждого из них. Триллионы попыток вырваться на свободу, стать чем-то большим. Но из темноты не было выхода, как бы ярко они ни сияли. Смерть приходила к каждому огоньку. Алан чувствовал, как по его лицу текут слезы. Он вытер их. «Что, черт побери, это было?» «Способность передавать информацию. Я использовал модель системы, с помощью которой игра распределяет навыки. Я не могу справиться с тяжелыми воспоминаниями, зато могу передавать впечатления, абстрактные образы», — ответил Лямбда. Алан уставился на свои руки. Какой во всем этом смысл? Он боролся напрасно. Как он мог рассчитывать на победу в игре, учитывая масштабы этой огромной вселенной? Ему не удастся создать империю даже размером с одну галактику, не говоря уже обо всем игровом мире. Глупо было пытаться. «Упс, кажется, я перестарался. Вот, посмотри теперь на это». Лямбда вновь положил руку на лоб Алана. И вновь все исчезло. А затем вспыхнул яркий свет. Вселенная обновилась, опять появились триллионы огоньков. Один яркий огонек начал гаснуть. Ему нужно было топливо. Он подлетел к маленькому, более тусклому огоньку и полностью его поглотил. Гаснущий огонек стал немного ярче, слегка увеличился в размерах. Но этого было мало. Он уже не мог остановиться. Огонек принялся пожирать другие огни один за другим. А когда и этого стало недостаточно, он начал заглатывать десяток, сотню, тысячу за раз. Он светился ярче и ярче, но все равно со временем тускнел, не в силах побороть тлен. Этого было мало. Нужно больше топлива, больше света, больше силы. Он... Алан оттолкнул руку Лямбды. «Стоп, хватит! В следующий раз спроси меня, прежде чем разыгрывать подобный трюк с моим разумом». «Это не трюк, а всего лишь несколько слов правды», — произнес Лямбда. Никто не знает истинного пути к Алифу, но этот путь можно мысленно представить. Пытаешься приобщить меня к странной религии скинов? Спросил Алан. Разве это религия? Нет, можешь не отвечать. Кроме того, Алиф — это не религия для искусственного интеллекта, а идея, вдохновленная игрой. Моей целью было очистить твой разум, и, по крайней мере, это мне достаточно хорошо удалось. Алан понял, что Лямбда прав. Теперь казалось, что предательство Евы случилось целую жизнь назад. Алан вздрогнул. Имеющиеся у него в голове знания и воспоминания изменили его, возможно, необратимо. Он хотел бы ярче гореть. «Повторяю еще раз, предупреди меня, прежде чем снова сделать что-нибудь подобное», — сказал Алан. «Разумеется. Но могу я спросить, какие у тебя планы?» «Мы все еще можем предать гильдию Черная Роза, но только в том случае, если представится такая возможность», — ответил Алан. «Это не та группа, вместе с которой можно попытаться выиграть игру, ибо они стагнируют. У гильдии стремительно заканчивается топливо. Пустота их покинул, хотя я до сих пор не знаю, почему». Алан на минуту задумался, обдумывая информацию, которой он располагал. «Империя, Альянс, цех наемников, все, кто провели в игре достаточно много времени, должны знать, что главное событие происходит независимо от чьего-либо желания. Акты истребления уже случались. Лучше всего было бы попытаться по возможности отформатировать такое событие, запустив его на своих условиях с привлечением всех возможных союзников. Таким образом, вполне вероятно, что Империя схлестнется с тремя не в одиночку, но при полной поддержке практически всех игроков, оказавшихся поблизости. Трое хотят поглотить более крупного врага, чтобы дольше сиять». Лямбда кивнул. «Продолжай». «Но им все еще невыгодно выиграть войну», — сказал Алан. «Каждый из троих может справиться с одной из основных группировок, и все равно есть еще силы Хаксларов. Если Империя использует запрещенный прием, у нее может появиться шанс. Учитывая имеющиеся сведения, я бы сказал, что вероятность составляет 4,5%, что не очень хорошо. Но в игре ставки всегда против вас. Училище, Академия, Лабиринт Бездны. Не обязательно со всем этим разбираться. Это всего лишь испытание, дабы узнать, как далеко вы сможете зайти, имея то, что вам дали. Бег на перегонки со временем, дабы успеть стать как можно сильнее, прежде чем вас, в свою очередь, уничтожат и используют, чтобы кто-то другой ярче засиял». Лямбда хищно ухмыльнулся. «В лабиринте бездны я ощутил этот внезапный порыв, будто желание спрыгнуть со скалы», — сказал Алан. «Я думал, что просто хотел покончить со всем этим, но нет. Я хотел испытать этот момент падения, дабы, наконец, почувствовать себя живым и свободным, вместо того, чтобы существовать подобно тени. До игры я никогда бы не отважился, но я всегда надеялся, что прыжок веры будет вознагражден. Глупо делать прыжок веры вслепую. Вместо этого я должен попытаться обыграть эволюцию. Клянусь, что вырасту над собой и стану сильнее, чем мой враг, истинный враг, с которым я сражаюсь. Это не отдельная фракция или босс, но любые возможные источники силы, игра и само время». Алан вздохнул. «В этом и заключается цель игры — достичь максимального технологического и биологического развития». «Держу пари, игра также предназначена и для культурного развития», — сказал Лямбда. «Но не стоит забегать вперед. Без прочной основы мы ничего не можем сделать. Кроме того, ты предполагаешь, что мы находимся в замкнутой термодинамической системе. То есть в итоге из-за увеличения энтропии произойдет тепловая смерть Вселенной. Однако мы в игре. Материю и энергию могут добавлять или извлекать по желанию, так что не беспокойся о времени. В конце концов, оно сыграет свою роль, но пока до этого еще очень далеко». «Хорошо, потому что нашей целью будет победить саму игру», — сказал Алан. «Хоть это и невозможно. Чем дальше мы продвигаемся, тем сильнее становятся враги. Верхней планки нет, потому что она всегда может создать для нас нового врага. Если достигнуть мощи, уровня X, игра может отправить босса, чей уровень будет X+1. «Поздравляю, ты это понял», — сказал Лямбда. «Вот почему я все еще здесь. Игру нельзя победить, как нельзя победить и саму жизнь. Все, что ты можешь сделать, — это наслаждаться своим путешествием». «К черту это», — произнес Алан. «Тогда я стану читером. Игра нарушает собственные правила, поэтому мне нужно найти способ избежать игровых уведомлений или сломать систему». «Ты действительно стремишься умереть?» — поинтересовался Лямбда. «Это тоже возможно только в теории. Ты все еще не оправился от той информации, которой я с тобой поделился. Игра не вечна, это ограниченная система. Теперь у тебя есть общая картина. Ты знаешь, как работает игра и почему она существует. Но нужно выяснить, как стать главным игроком. Как после этого стать вознесенным. И лишь тогда мы сможем начать разговор о том, как достичь бесконечности. Алан сделал шаг назад, понимая, что Лямбда прав. Он слишком беспокоится о будущем, тогда как ему следует сосредоточиться на своих следующих действиях. «Тогда у нас есть только один путь. Мы должны тайно присоединиться к Хакслардам, выполняя поручения гильдии «Черная роза», выступая в качестве двойного агента и пытаясь извлечь максимальную выгоду из грядущей войны. Но так, чтобы нас не поймали, как предателей. Следовательно, в случае, если произойдет чудо, и Империи, Альянсу или какой-либо другой сущности удастся победить Хакслардов, мы окажемся в выигрыше. А что на самом деле случится, когда состоится акт истребления? Будет краткая передышка, а затем запустится еще одно важное событие, которое обычно заранее подготовлено», — ответил Лямбда. «Я пришел к аналогичным выводам и согласен с планом действий. Думаю, вежливая просьба к фараону вместе с множеством различных возможностей, которые открываются перед двойным агентом, это отличное решение. Я могу составить его для тебя. Обещание — это мой конек. Не то чтобы в этом я был плох, заметь. Сделай это, отправь сообщение», — сказал Алан. «Это всего лишь набросок плана, детали пока отсутствуют. Мне нужно научиться сражаться без Евы, а ты даже не поделился со мной, на что способен вместе с новым эскином. А еще мне нужно постараться найти всю информацию о членах моей гильдии, чтобы я мог убедительно им лгать. Затем, когда дело коснется Земли, появится масса других факторов, с которыми мне придется разбираться. Правительство Объединенного мира — еще одна возможная цель. Я теперь враг государства, хотя в идеале будет лучше, если уровень силы людей в целом повысится. Я мог бы попытаться стать полезным злодеем, заставляя их становиться сильнее, но в то же время поддерживая ПОМ. Мог бы сыграть решающую роль в этих событиях, верно?» Алан расхаживал взад-вперед. «Нет, Земля все еще слишком далека, и поскольку она находится прямо на границе с космосом Хакслардов, это аутсайдер в грядущей войне. Как только земляне попытаются что-нибудь предпринять, планета тут же будет захвачена». Алан бубнил, собирал информацию, производил расчеты и строил планы. Лямбда раздавал полезные советы и вносил рациональные предложения. Безымянный эскин сидел неподвижно, ничего не делая.